Глава 2.6. Пропорциональные избирательные системы. В пропорциональных системах мандаты распределяются пропорционально отданным на выборах голосам. Исторически впервые этот принцип был реализован в системе единственного передаваемого голоса, а потом закрепился в целом семействе партийно-списочных систем. Система единственного передаваемого голоса или пропорционально-преференциальная использует преференциальный тип голосования в многомандатных округах. Эта довольно редкая формула зарекомендовала себя на выборах в Верхнюю палату Австралии и Нижнюю Ирландии и Мальты. Для избирателя система похожа на мажоритарно-преференциальную, она расставляет кандидатов в бюллетене в порядке предпочтений. Однако если в мажоритарно-преференциальной системе для победы нужно было набрать абсолютное большинство, здесь для получения мандата достаточно получить фиксированную долю голосов, которая, грубо говоря, равняется отношению числа проголосовавших к числу мандатов, разыгрываемых в округе. После первого подсчета кандидат, преодолевший такую квоту, объявляется победителем, после чего происходит пересчет голосов. С одной стороны, как и в мажоритарно-преференциальной системе, кандидат, занявший последнее место, исключается из гонки, и поданные за него голоса перераспределяются кандидатам, которые были указаны вторыми в листах предпочтений избирателей, проголосовавших за неудачника. Но в отличие от мажоритарно-преференциальной системы, из расчета исключаются и голоса, отданные за кандидата-победителя, уже преодолевшего барьер. Они также идут кандидатам, указанным вторыми в листах предпочтений избирателей, голосовавших за победителя кампании. Процедура повторяется до тех пор, пока не будут заполнены все мандаты в округе. Система соединяет преимущества пропорционального и мажоритарного подходов, хорошо отражает разброс мнений в обществе, но в то же время сохраняет связь избирателя с его кандидатом. Вместе с тем она считается довольно сложной для избирателя, требуя от него значительной политической зрелости. Система не избавляет также избирательный процесс от тактического голосования. Партии договариваются друг с другом о том, кого избирателю поддержать своим вторым выбором, в результате чего коалиционное строительство становится частью предвыборной кампании. Классическая пропорциональная система – партийно-списочная. В ней избиратель голосует за список кандидатов, и места распределяются пропорционально проценту голосов, полученных списком. Подобный принцип является одним из самых популярных в мире. Больше трети всех национальных выборов проходят по указанной схеме. Партийно-списочные системы используют разные типы списков – закрытые, открытые и свободные. При голосовании за закрытый список избиратель фактически голосует только за партию, выдвинувшую список кандидатов, и не может повлиять на то, кто именно будет представлять его в парламенте. Такая модель используется, например, в Болгарии, Израиле, Португалии, Румынии, Турции и ЮАР. При этом в некоторых латиноамериканских странах можно голосовать за одну из фракций, ЛЕМ, внутри партии, поддерживая ее под список внутри общепартийного листа. А в Италии голоса за отдельные партии суммируются при подсчете итоговой пропорции мест по партийным коалициям. Благодаря обеим мерам поддерживается внутрипартийная или коалиционная борьба и отсекаются малые радикальные партии. Разновидностью закрытых списков являются региональные или локальные, при которых партия определяет в разных регионах перечни своих кандидатов и при распределении голосов после выборов в едином многомандатном округе преимущество получают кандидаты от региональных списков в тех регионах, в которых партия получила большинство голосов. При голосовании за открытый список избиратель влияет на то, какие именно кандидаты выиграют мандаты в рамках квоты, которую партия получит по результатам использования пропорционального принципа голосования. Если для голосования за закрытый список подходит единый многомандатный округ, то при открытых списках страна почти всегда делится на несколько многомандатных округов, и распределение мандатов идет пропорционально воле жителей в каждом из них. Существуют следующие основные разновидности распределения мандатов по открытым спискам. Первое. Категорическим голосованием. Когда, выбирая партию, можно в предлагаемом ей списке отметить одного кандидата. Австрия, Бельгия, Дания, Кипр, Польша, Финляндия, Швеция. Второе. Одобрительным голосованием. Когда, выбирая партию, можно в предлагаемом ей списке выделить число кандидатов, равное или реже меньшее числу распределяемых мандатов. Греция, Словакия, Чехия. Третье. Неодобрительным голосованием. Когда, выбирая партию, можно в предлагаемом ей списке выделить как одобряемых кандидатов, так и отвергаемых. Латвия. Четвертое. Кумулятивным голосованием. Когда, выбирая партию, можно в предлагаемом ей списке распределить общее число разыгрываемых мандатов в неравных пропорциях. Пятое. Преференциальным голосованием. Когда, выбирая партию, можно в предлагаемом ей списке проранжировать претендентов на мандаты. Ранее в Финляндии. Существует и еще одна, самая демократичная разновидность пропорционально-списочной системы со свободными списками, называемая также панашированием, дословно смешиванием. При ней избиратель не ограничен списком одной партии и может распределить разыгрываемые в многомандатном округе мандаты между кандидатами из разных списков. При этом, в отличие от мажоритарной блоковой системы, мандаты будут вначале распределены по пропорциональной формуле между партиями, а потом уже внутри партий на основе поддержки конкретных кандидатов. Такой принцип используется на национальном уровне в Швейцарии, Лихтенштейне и Люксембурге. Партийно-списочная система в некотором смысле является типичной противоположностью системы относительного большинства, в которой, как в негативе, отражаются ее преимущества и недостатки. С одной стороны, она успешно купирует главные издержки плюральной формулы, ее итоговую нерепрезентативность и порождение значительного числа напрасных голосов, но с другой теряет главное достоинство униноминальности, а именно тесную связь конкретных депутатов с их непосредственными избирателями. Последнее приводит к обезличиванию выборов, когда место в легислатуре обеспечивается не столько электоральной кампанией кандидата, сколько его лоббистскими связями в руководстве партии. Считается также, что благоприятствование пропорциональной системы малым партиям может приводить к чрезмерной фрагментации общества и размыванию большинства, необходимого для стабильной работы правительства. Для преодоления этих недостатков в партийно-списочных системах используют так называемые электоральные премии и барьеры. Электоральная премия подразумевает, что партия, получившая на выборах первое место, получает дополнительные мандаты сверх положенной ей доли согласно пропорциональному распределению. Такая система электорального бонуса действует, скажем, в Греции, где победитель выборов получает бонус в 50 мест в парламенте. А в Сан-Марино используется система электорального джекпота, когда победителю гарантирован минимум 35 из 60 мандатов в парламенте. В Камеруне и Чаде действует нечто среднее между партийно-списочной и партийно-блоковой системой. Если партия в многомандатном округе получает больше половины голосов, ей достаются все мандаты, если меньше – 50% мандатов, а остальные распределяются между другими партиями по пропорциональному принципу. Наибольшую традицию электоральные премии имеют в Италии, где в разных формах они присутствуют на выборах с 1923 года. Введение искусственного электорального барьера означает, что для прохождения в парламент списку необходимо получить поддержку выше определенного установленного процента. Электоральный барьер в большинстве стран мира варьируется в пределах от 3 до 5%, что не соответствует рекомендации ПАСЕ, утверждающей, что для демократического представительства барьер должен быть не выше 3%. Странами с экстремально низким барьером следует считать те, в которых он формально не закреплен, что означает, что электоральный барьер соответствует естественной квоте, то есть для попадания в парламент нужно набрать число голосов, соответствующих хотя бы одному мандату. В Нидерландах данный процент закреплен нормативно на уровне 0,67%. Другими классическими примерами низких барьеров считаются выборы в Уругвае 1% в Нижнюю палату, Израиля 1% до 1992 года и Бразилии 1,5% до 2022 года. Самые высокие барьеры сегодня действуют в микрогосударствах Европы 7,14% в Андорре, 8% в Лихтенштейне и тюркских странах, 7% в Казахстане, 9% в Киргизии и 10% в Турции. По-видимому, рекорд зафиксирован в Швеции, где для избрания в округе нужно набрать 12%, хотя в целом по стране будет достаточно 4%. При этом барьер для внепартийных объединений часто устанавливается еще на пару процентов выше, чтобы мотивировать конъюнктурные коалиции объединяться в формальные партии. Введение электорального барьера приводит к ограничению числа фракций в парламенте и, как следствие, к увеличению числа депутатов во фракциях. Также он способствует исключению из политического процесса малорепрезентативных, а иногда экстремистских партий, а значит подталкивает такие партии к коалиционному строительству и отходу от радикальности взглядов. Все это считается благом, поскольку увеличивает эффективность функционирования законодательной ветви власти. Можно утверждать, что барьер ниже 2-3% приводит к атомизированной партийной системе, когда в парламент может проходить 9 и более политических сил. В то же время барьер выше 5-7% приводит к излишнему сужению идеологического поля, оставляя в нем только 3-4 крупные партии.